Глава 12. Последнее прощание. Страшное, тесное и темное помещение для колодников было переполнено мужчинами и женщинами, приведенными сюда за приверженность к старой вере. Морозова едва оправилась от усталости после переезда, тотчас заговорила радостным, бодрящим голосом. «Братцы и сестрицы возлюбленные, довелась нам ныне радость великая за своего Господа Христа пострадать, как некогда страдали святые апостолы». «Сестрица! Федосьюшка!» — раздался в темноте крик. Морозова вздрогнула. «Княгиня Свет, и ты тут!» — отозвалась она. В тюрьме зашевелились, раздались голоса, соболезнующие возгласы, и скоро Морозова в полутьме, брецая цепями, обнималась со своей сестрою. «Сподобил Бог свидеться на последях», — говорили они. «Давно тебя взяли сюда, в ночь, и меня тоже. Ранее патриарх допытывал, да ишь не разжалобил, и меня соблазняли. Господь нам свой венец уготовил, не в един же час пропасть с душою после года испытания». «Морозова!» — крикнул, входя, стрелецкий сотник. «Я, миленький, иди! Не могут на! Ах, чтоб тебя!» — выругался стрелец. «Эй, Ивашка, Петра, Ефрем, волоките ослушницу!» Стрельцы вошли, подхватили Морозову под руки и поволокли. Она волоклась и говорила, обращаясь к заключенным. «Любезные мои сострадальники, терпите, светы мои, мужески, и обо мне молитесь. Бог на помощь тебе, сестрица», — отвечали голоса. В застенке, помимо попов и монахов, находились для увещевания, слежения и опроса присланные царем князья Адоевский с Воротынским и Василий Волынский. «Что ухмыляешься?» — закричал на нее Адоевский. «Ты в царской опале, скорбеть должна». «Я пред царем не согрешила». «Чего говорить с ней ослушницей?» — произнес Волынский. «Виску ей». Палачи бросились на нее, сорвали одежды по пояс и, закрутив назад руки, вздернули ее на дыбу. «Это ли по-христиански?» — сказала она. Князь Воротынский смутился. «По что терзаем?» — подумал он, вспоминая былую красоту Морозовой, и со слезами в голосе стал говорить боярине. «Милая, покайся, повинись перед царем, ведь все это у тебя наговоренное, Аввакум этот треклятущий, да Киприан юродивый, да Федор, опомнись, мать, опустите ее!» Морозову опустили. Она очнулась от полузабытья и заговорила голосом пророчицы. «Невелико наше благородие телесное, и слава человеческая суетна на земле, все тленно и мимо проходяще. Слушайте, что я скажу вам. Помыслите о Христе. Кто Он? Что Он? Вон, Его жиды на кресте распяли. Что же наше мучение? Ничто? И вы покайтесь. Бросьте ересь, Никон! Вздергай ее! Бей! Замолчи, треклятущая!» — закричал испуганный дьяк Иосиф. И ее тотчас снова вздернули и, встряхивая, держали на виске более получаса, так что руки ремнем до жил протерли. Потом жгли огнем и все время увещевали смириться и в заблуждениях покаяться. Она же не смирялась и только корила своих палачей. «Ну что?» — спрашивал царь время от времени у нарочно посланных. «Упорствует государь». В 9 часов после вечерни царь послал Петра. Петр прискакал в приказ, видел страшную пытку и смутился духом. «Что это? Некогда вельможная, пышная боярыня, Женщина красы неописанной, жития строгого, висит на дыбе, как колодница».